Сколько весит молитва? У одного человека был небольшой магазин. Однажды к нему вечером зашла устало выглядевшая дама, прося его о некоторых продуктах, чтобы приготовить обед себе и своим детям. Он спросил ее, сколько денег она намерена потратить. На это она ответила: «Мой муж погиб на войне. У меня нет денег, я ничем не могу заплатить вам, только молитвой». Продавец, повернувшись спиной к женщине, насмешливо сказал: «Запишите это на бумагу». К его удивлению, женщина достала кусочек бумаги из своего кармана и протянула ему, говоря: «Я это написала, когда ночью сидела возле своего больного ребенка». Продавец с удивлением взял листок. Не читая, что там написано, он положил бумажку на чашу старинных весов, говоря: «Посмотрим, сколько весит этот клочок». Он едва поверил своим глазам. Весы не пошатнулись. Когда на другую сторону он положил длинную булку хлеба. К своему смущению и стыду, так как многие покупатели были свидетелями, весы не опускались, когда он положил в чашу масло, варенье, шоколад, кофе, торт и сахар. Все возможное, что попадалось ему под руки. Когда все еще весы стояли на месте, он сказал шепотом: «Итак, это все, что могут удержать весы. Вот сумка, сами упакуйте продукты, я очень занят». Взволнованная женщина приняла из его рук сумку, подавив тихое всхлипывание. Наполняя сумку, она постоянно смахивала слезу. Продавец пытался не смотреть на нее, но он не мог иначе. Он должен был убедиться, насколько наполнилась сумка. И увидев, что она еще не наполнилась, он взял кусок сыра и быстро туда добавил. С благодарностью она покинула магазин. Как только она ушла, владелец подошел к своим весам, почесал затылок и, не понимая, покачал головой. Потом он понял решение загадки. Весы были сломаны, но еще при обслуживании последнего клиента они функционировали верно. Прошли годы, а он все помнил эту достопримечательную историю, спрашивая себя, что, собственно, случилось тогда? Почему у женщины уже была приготовлена, записана на листке молитва, чтобы исполнить его насмешливое требование? Почему она пришла именно в то время, когда весы сломались? Почему он был настолько глуп, не заметив, что весы не функционировали? Без сомнения, это Бог изменил показания весов. Бог совершил видимое чудо благодаря короткой молитве женщины. Он никогда больше не видел эту женщину, он не был с ней знаком и до этого случая. Всю жизнь ему было более приятно вспоминать эту женщину, чем других покупателей. Он знал, что случившееся чудо не его личная фантазия. У него все еще хранился клочок бумаги, на котором была записана молитва: «Господи, пожалуйста, пошли нам сегодня насущный хлеб».